М.И. уехала в Эстонию или М.И. уехала в Лондон. Несколько раз в его письмах встречается фраза «Мне пишут из Лондона». Обычно за этим следует сообщение либо о какой-нибудь глупости, которую кто-то сказал или сделал, когда-то ему лично знакомый русский мигрант, либо о разложении Европы. Она старалась веселить его, но Мура не только сообщала ему сплетни и слухи, она вела или собиралась вести его литературные дела с иностранными издательствами. Кое-что ей удавалось, но мало. Многое переводилось теперь на европейские языки в самой Москве. На кино для Горького надежды не было, несмотря на то, что Мура, благодаря Уэллсу, теперь начала работать у знаменитого режиссера Александра Корде и у знакомого Локкарту Артура Ранка. Корда в это время как раз начал работу над фильмом по книге Уэллса «Облик грядущего». Русские сюжеты в кино были в большой моде, и Мура, постепенно перезнакомившись с людьми из круга Корда и Ранка, начала давать им советы по русским вопросам. Ей отчасти помог служащий у Корды некий Саша Гольферсон, который послушно ходил за ней, стараясь быть ей полезен. Она водила его туда, куда он не мог попасть, а он знакомил ее с теми, с кем она не была знакома. Он был без ума от нее, и через него она получила постоянную работу сотрудника или советника Корды, который именно в это время был занят такими фильмами, как «Конец царя», «Товарищ» и «Тайны Зимнего дворца». Как литературный агент Горького, она старалась с устройства книг Горького перейти на устройство его пьес и нашла себе союзника, театрального агента Б.Н. Рубинштейна. Пьеса «Сомов и другие», шедшая в России в этот год с большим успехом, была запродана Рубинштейном, но в последний момент дело сорвалось. И Мура телеграммой прервала переговоры с театром, сообщив, что Горький хочет пьесу переписать, а заодно прислать и новую, которую недавно закончил, «Егор Булычев и другие». Успеха, однако, и со второй пьесы не было. Но эта профессия литературного театрального агента, а также сотрудницы Корды, давала ей возможность встречать людей, быть на виду, иметь большой круг знакомых. Она была обязана этим не только себе самой и Уэллсу, имя которого давало ей доступ в любую кинофирму и любое издательство, но и Локкарту, который постепенно стал ее знакомить с политическими деятелями, журналистами, дипломатами. Баронесса и в прошлом дважды графиня, это облегчало ей вход в дома старых и не слишком старых знаменитостей, светских дам, хозяек салонов, лордов и леди лондонских особняков и международной знати. Встречала она людей и из эмигрантских кругов высшего света. В Лондоне эти круги были замкнуты, в Париже они были куда более демократичны. И среди них трех сестер Бененсон из Петербурга. Старшая Флора Соломон, в эти годы приятельница А.Ф. Керенского, ее сестра графиня Фира Ильинская, жена польского посла в Лондоне, третья художница Маня Харари, через 25 лет ставшая переводчицей на английский язык доктора Живаго. У них она встречала интересных людей. Самого Керенского Мура встретила раза два. С Керенским Локкарт по-прежнему иногда завтракал в Картланд-Грилле, куда однажды он пригласил его вместе с Ллойд Джорджем. Локкарт был переводчиком при их разговоре, и это же он проделал в другой раз, когда привел Керенского завтракать с сэром Джорджем Бьюкиненом, бывшим английским послом в Петербурге, оказавшим в 1917 году большую поддержку Временному правительству и лично Керенскому. В дневнике Локкарта от 17 июня 1931 года находим любопытное описание одного из таких завтраков. Завтракали с Керенским в Карлтон-Грилле. Макс Бивербрук появился неожиданно и выказал Керенскому интерес. Керенский, ему 49 лет, выглядит отлично. Ему вырезали туберкулезную почку еще до революции, и он с тех пор никогда ничем не болел. У него два сына, оба в Англии и оба инженеры.